Брина. Да как кузен вообще мог такое предложить? Как только посмел, чтобы она, кронпринцесса Алузии, следила за кронпринцем Кристана, и ладно бы Фабиан был просто принцем другой страны, королевства Нышкара, где в основном жили Василиски, или островов Эздра с русалками, он был ее, Брины, бывшим. Само предложение следить за бывшим заставляло драконессу багроветь от смеси злости и стыда. От злости, потому что Артуан придумал несусветную дичь, от стыда, потому что она сама была виновата. Попала под горячую ректорскую руку и изобретательную фантазию. Узнала из академических новостей, что на выпускников сошла лавина и что кто-то там пострадал, и прибежала в административный корпус, чтобы узнать, все ли в порядке с бывшим. Потому что как бы Брина ни уговаривала себя, что она прожила эти тупые чувства и идет дальше, новость отозвалась в сердце беспокойством, заставила нестись к Артуану, сломя голову, ведь этого чешуйчатого мерзавца Фабиана нигде не было. Как глупо она, наверное, выглядела, узнавая про принца, о котором вообще ничего не должна была узнавать, если вытравила из себя все чувства к нему. У нее, между прочим, теперь новое отношение, к слову, о них. Брина покосилась на парня, с которым они ехали на заднем сиденье вип-такси. Сириан был полной противоположностью бывшего, светловолосым, более смазливым и тонким, чем-то похожим на солиста, популярной на всем материке группы «Гайс». Это замечала не только она, поэтому и в академии, и в городе их постоянно путали, дергали для фото, чем дико раздражали принцессу. Потому что ее второе лицо Алузии, почему-то мало кто узнавал, а вот брата Тьерины узнавали. Еще Сириан был человеком, но именно это Брине и нравилось. Никаких ассоциаций с бывшим, никаких абсолютно. Дня, да что там, минуты не проходило, чтобы Брина не сравнивала его с Фабианом. Между ней и принцем словно искры пробегали, настолько все было остро. Сирианом Брина чувствовала себя в безопасности, потому что держала под контролем собственные чувства, сама была им хозяйкой. Фабиан заставлял ее сгорать от ревности, потому что ее драконья суть приняла его своим. Сирианам было легко, просто легко. Фабиан решил, что она легкая добыча, брат Тьерины неуклюже, но постоянно старался ей понравиться. Она боялась, что кто-то узнает про Фабиана, потому что боялась все разрушить, что отец запретит эту связь. Об отношениях с Сирианом рассказала папе сама. Ну, как сама. Сириан предложил ей встречаться, а она взяла и согласилась, потому что было сложно и больно переживать предательство Фабиана. Потому что хотелось сохранить остатки гордости, показать, что это было для нее неважным. А потом ей в голову пришел план. Нет, не так. План. Показать всем и одному конкретному, наглому, чешуйчатому, что алузийская принцесса ничего не прощает и из любых отношений выходит первой и с высоко поднятой головой. Конечно же, о ней поползли слухи. Конечно же, они дошли до папы. Когда он позовет ее к себе, было лишь вопросом времени. Не позвал, приехал сам. Когда его величество появился в академическом парке, Брина опешила, но потом сразу взяла себя в руки. «Пап, ты прилетел к Артуану?» — спросила после приветствия. Королевская стража оттеснила от них всех желающих подслушать. «Нет, я к тебе», — заявил король. Они с ректором были настолько похожи внешне, с погрешностью на возраст и седину на висках, что иногда казалось, что кузен ей вовсе не кузен. При дворе даже такие байки ходили, что у отца был роман с вдовствующей герцогиней. Но, видимо, их распускали те, кто был незнаком с самой герцогиней. Папа предпочитал блондинок, ну и не таких зануд. Вообще, Брине нравились его фаворитки. С одной они часто пили чай, другая давала ей советы по флирту с драконами. Герцогиня в эту картину не вписывалась. «Мне доложили, что ты нарушила наш уговор, занялась личной жизнью, а не учебой». «Неправда», — запротестовала Брина. «У меня лучшая успеваемость на факультете, а еще я теперь староста и готовлюсь выступать на академическом конкурсе талантов. Все как мы и договаривались». Погружаюсь в студенческие денёчки. Король, понимающе, хмыкнул. Но ты закрутила роман с принцем Фа. Даже не произноси эту грязную сплетню вслух, пап, перебило его драконейшее величество Брина. Сплетню, прищурился он. Чушь полную, кивнула принцесса. Но, каюсь, у меня действительно появился парень. Вот он стоит, ждет меня и волнуется. Сириан действительно замер на дорожке и терпеливо ее высматривал. Любопытно, что Брина не ожидала от него подобной смелости, но парень не спасовал перед королем Алузии и не сбежал. Как потом признался сам Сириан, он волновался за нее. «Хорошо», — вздохнул его драконейшее величество. «Хорошо», — вскинула брови Брина. «Я знал, что рано или поздно ты с кем-нибудь начнешь встречаться. Иначе зачем тебе было улетать так далеко от дома?» В словах короля звучал мягкий упрек, и Брина не сдержалась, потянулась и поцеловала его в щеку, чем, наверное, вызвала бурный восторг у свидетелей встречи монарха с дочерью. «Пап, тут пару часов лета до столицы. Что ты в самом деле?» А я соскучился. «В самом деле», — передразнил ее отец. «Знаю», — рассмеялась Брина, — «но мне нужна свобода, свежий воздух. Я же тебя отсюда не забрал», — проворчал ее грозный папа-дракон. «Но с парнем своим ты меня познакомить обязана». Отвертеться не получилось, хотя Брина даже не пыталась. Знакомство с папой перенесли в город, ради этого события сняли целый ресторан, и даже Артуан подписал ей разрешение на выезд за пределы Академии. В «Звездеце» после схода лавины со свободным входом-выходом стало сложно. Теперь все обязательно проходили специальный магический контроль, входящие и выходящие. Если раньше можно было прогуляться в клуб или просто прогулять лекции и отправиться в город, то теперь на все нужно было иметь бумажку, разрешение от декана или самого ректора и вескую причину покидать территорию вуза. У Сириана она была. Он жил в городе. А вот Брина застряла в академии. Благодаря паранойе Артуана законопатили даже нелегальные ходы дыры через лес и парк. Наверняка такие, как Фабиан, все таки могли где-то пролезть, но этот дракон вообще жил не по правилам. Брина сама обожглась о его нечестность и беспринципность. «Не думать о нем, не думать!» Принцесса вновь посмотрела на своего спутника и представила, каково это будет, когда они с Сирианом дойдут до постели. Драконесса внутри взвелась, возмутилась и запротестовала. Для ее чешуйчатой сути теперь был один дракон, а вот Брина решила, что надо как можно скорее продвинуться в этом направлении, потому что не стоит хранить верность тому, кто на нее поспорил. «Твой папа меня точно не съест», — прервал ее размышления Сириан. «Нет», — похлопала она его по руке, — «может только укусить». У парня вырвался нервный смех. «И что-нибудь откусить? Ты, главное, не делай резких движений и не говори то, что ему может не понравиться, и останешься цел», — хищно улыбнулась принцесса. «А что ему может не понравиться?» — на лице Сириана отразилась настоящая паника. «Расслабься», — отмахнулась она. «Ты уже понравился мне». И поймала серьезный взгляд небесно-голубых глаз. «Я действительно тебе нравлюсь, Брина?» У принцессы ёкнуло в груди, потому что врать ему не хотелось, а приходилось. Впрочем, выдержать взгляд парня, полный восхищения и внимания, не смогла. Отвернулась к окну, за которым лил дождь. «Я же тебя выбрала?»